Ее зовут Опра. Опра! Совершенно верно. Опра Уинфри. Опра может победить Буша. Одной левой. Ну же, признайтесь. Вы в этом не сомневаетесь. Америка ее обожает. Опра хорошо разбирается в политике. У нее доброе сердце. И ради нее все мы в 6 утра вскакиваем с кровати и усаживаемся перед телевизором. Это говорит о многом. И она заставит нас читать каждый месяц по книге. Добрый вечер. С вами говорит ваш президент. В этом месяце мы прочтем «Прекрасный новый мир». Ну как? Правда, здорово. И тут есть еще один плюс. Опру нельзя купить. Она и так миллиардерша. Только представьте себе президента, который ничего не должен лоббистам, нефтяным компаниям и Кену Лею. Опра будет отвечать только Стедмену. Речь идет о Стедмене Грэме, возлюбленном Опры Уинфри. Примечание переводчика. И нам. Разумеется, для Опры Белый дом с ежегодным жалованием всего в 400 тысяч долларов будет шагом назад. Но мы не станем возражать, если она совместит президентство и свои выступления в эфире. Каждый день в 16 часов прямая трансляция из восточного зала Белого дома. Президент Опра перед объективами телекамер будет общаться с простыми американцами, узнавать об их жизни, выяснять их нужды и помогать им. Но только в отличие от нынешней программы «Опра на Пенсильвания-авеню», которая транслируется из Чикаго, Опра получит возможность действительно решать проблемы людей. Вы не можете оплатить счета? Президент Опра приказывает арестовать руководство банка, обслуживающего кредитные карточки, за то, что оно установило непомерно высокий процент. Ваши дети опять вас не слушаются? Будут слушаться. После того, как их притащат в овальный кабинет и хорошенько отчитают. Муж больше не обращает на вас внимания? Вероятно, будет обращать, когда его физиономия появится на стендах всех почтовых участков среди фотографий с подписью мужчины, которые не хотели заткнуться и начать слушать. Я 3 бывал на программе Опры. Мне доводилось лично видеть, как относятся к ней простые люди. Ей открываются мужчины и женщины, независимо от цвета кожи. Она словно Брюс Спрингстин, мать Тереза и принцесса Диана вместе взятые. У нее на глазах взрослые люди начинали всхлипывать после того, как им предоставлялась возможность пожать ей руку. Чем объясняется подобный отклик? Думаю, тем, что Опра действительно не боится говорить то, что хочет, и быть самой собой. Она одна из нас, тех, кому каким-то образом удалось добиться успеха в жизни. Мы обожаем, когда кто-нибудь из наших побеждает. Ее жизненная кредо звучит так: «Я стараюсь изо всех сил. У меня бывают взлеты и падения, но я каждое утро встаю и принимаюсь за работу». Проводимая Опрой кампания, призывающая людей совершать простые добрые дела, вспомните, какие отголоски могут иметь эти дела, является лишь одним примером, демонстрирующим ее веру в то, что усилия отдельных личностей могут изменить мир. Что ж, циникам все это может показаться пустой глупостью, но постойте, ничто другое не работает. Почему бы не попробовать пойти новым путем? Почему не присоединиться к той, кому действительно есть дело до простого человека? К той, кто пытается хоть как-то облегчить жизнь простых людей сегодня, именно сегодня, в нашем мире, который становится все более жестоким, запутанным и пустым? Знаю. Вероятно, вы полагаете, что я написал про Опру исключительно ради смеха. Однако я абсолютно серьезен. Настала пора предпринимать решительные шаги. Придумывать что-то смелое и неординарное, если мы действительно намереваемся одержать победу и изменить существующий порядок вещей. Опра должна победить Буша. Только представьте себе теледебаты. Буш против Опры. Да она скрутит его в такой узел, что он даже не поймет, с какой стороны ему врезали. Глядя прямо в телекамеру, Опра скажет всей Америке: «Я буду заботиться о вас. Я буду вас защищать. И вы сами поможете мне в этом. Я позову тех, кого нужно, и эти люди позаботятся о том, чтобы в нашей стране никто больше не страдал от несправедливости, и чтобы весь мир узнал нас такими, какие мы есть, щедрыми и миролюбивыми». Потом она повернется к Джорджу У, попросит его очистить помещение и отправится к доктору Филу. Доктор Фил — известный психолог. неоднократно принимал участие в программе «Опры». До того, как в 2003 году начал вести собственную программу, он помогает людям решать жизненные проблемы и пользуется огромной популярностью в Соединенных Штатах. Примечание переводчика.